зубовный скрежет, а оргазм в миг смерти, как освобождение души. Абракадабра, бессмыслица, замолчите! — Потому что мешаете, — внезапно огрызнулся юродивый, — не даете сосредоточиться. От вас идет поток энергии гнева, я так не могу. Ну и заткнитесь. Гелий чуть ли не впихнул блаженного в камеру, запер дверь и отправился в свой кабинет. И только тут почувствовал, что путь из грязной зоны и болтовня ясновидца сбили горячее желание к немедленным карательным действиям. Все-таки этот юродивый обладал способностью гасить отрицательную энергию. Гелий достал водку, но пить передумал. Щелкнул кнопкой прямой связи с центральным пультом. Дежурный отозвался встревоженно. «Всех этих широколобок вместе с начальниками служб срочно ко мне!» Более-менее спокойным тоном распорядился Карагот. «Сейчас исполнить приказ не могу?» — заявил оперативный дежурный. — Как это не могу? — Работаю с правительственной шифровкой формы 01. Эта форма могла означать боеготовность номер 1. Неужели утреннее наваждение в жилище слухача — предтечи реальных событий, запоздавших по времени? — Сколько еще работы? — спросил Карагот. — Четверть часа. — А по нормативу? Что ты ковыряешься с этой шифровкой? — Сложная. Шестая степень защиты. Ударом кулака Карагот выключил аппарат связи и замер над ним, как над жертвой. Это не розыгрыш веселого приятеля. На центральный пульт заступил суровый, без нервов и эмоций, подполковник, бывший ракетчик, полжизни просидевший в подобных бункерах на боевом дежурстве. Глянешь на физиономию, и никаких аргументов не требуется. Ядерное оружие в надежных руках. Карагот достал бутылку, раскупорил ее и сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. Когда в бутылке не осталось ни капли, к нему в кабинет вбежал оперативный дежурный с дешифрованным текстом приказа главкома вооруженных сил. Старый ракетчик был неузнаваем, словно сам рванул бутылку водки, чего не могло быть в принципе. — Это трагедия, — сказал на выдохе, — это катастрофа. В преамбуле главком республики заявлял, что отныне Россия становится правопреемницей Союза, а значит и всех вооруженных сил, расположенных на ее и не только на ее территории, и все они переходят под его начало и обязаны исполнять приказы только президента новообразованного суверенного государства, а посему возложенный на него властью, приказывает. Карагоду стало страшно. — Читай! — приказал он и швырнул приказ дежурному. Подполковник достал очки, взял шифровку и неожиданно грубо и с болью выматерился, словно хватил по пальцу молотком. — Читай! Фольклор потом! «Приказываю», — глядя в пространство, забурчал тот. «Центр управления возмездия по получении данного приказа снять с боевого дежурства, выключить все боевые системы оперативной связи, за исключением служебной и правительственной, для чего уничтожить с помощью самоликвидаторов все спутники связи групп А, Б, С и их вспомогательные модули, спутники групп А1, Б1, а также радиорелейные спутники, законсервировать до особого распоряжения, наземные комплексы стратегических ракет всех классов